Сергей Скурихин. Притяжение. «Выстрел! Есть выстрел!» Пневмопушка ухнула в арктический воздух. Гарпун из металлопластика легко вошел в толщу льда. Там его острие раскрылось фрагментами на манер спецзонтика, превратив гарпун и айсберг в одно целое. «Есть второй захват, командир!» «Хорошо, Саша! Ну, поехали потихоньку!» Ми-80 рыкнул силовой установкой, два троса натянулись, и 40 тысяч невидимых глазу лошадей медленно потащили белую громадину в направлении юга. Для Саши это была уже третья вахта, и снова стрелком-радистом. А привело его сюда, в Арктику, ни много ни мало глобальное потепление, которое серьезным образом расширило коридор Северного морского пути. Но добра без худа, как известно, не бывает. От ледникового шельфа стали откалываться здоровенные айсберги и мешать судоходству. Вот на такую плавучую добычу они с командиром и охотились. Если первую вахту Саша отстрелялся с включенной системой наведения и целеуказания, то сейчас он уже без подсказок компьютера знал, с какого расстояния и в какое место ледяной туши надо нанести удар. Сам же выстрел, кульминация этой неспешной охоты, рождал в Сашиной душе почти первобытные эмоции. Оно и понятно, ведь потом следовала долгая буксировка посреди пейзажа, где глазу было ровным счетом не за что зацепиться. Лишь яркое пятно станции плавильни, что появлялось наконец-то на горизонте, вносило в картинку разнообразие и, что немаловажно, предвещало скорый отдых. «Натяжение тросов!» «В норме, командир. Передай на станцию, что буксируем крупный. Пусть готовят прием». «Слушаюсь». Саша нажал на экранную плашку вызова. «Десятая. Говорит 104-й. Большой улов. Готовьтесь к встрече». «104-й, поняли вас», — ответили со станции. «Ждем». «Ждут», — передал Саша, хотя командир и так все отлично слышал. «Музычку поставить, Иван Андреевич». «Да, давай что-нибудь гавайское». Звуки укулеле и ударных заполнили кабину вертолета. Иван Андреевич всегда просил включать мелодии и ритмы из разряда южной экзотики, чтобы те максимально контрастировали с окружающей ледяной пустыней. Музыкальных предпочтений командира Саша не разделял, поэтому сразу надел наушники и запустил плейлист с ретро-роком. Жесткие гитарные риффы стали биться в Сашины барабанные перепонки. А тем временем огромный отколовшийся риф изо льда послушно тащился на привязи. Он, возможно, тоже слушал свою музыку. Музыку волн. Когда-то с айсбергами хотели бороться с помощью ультразвука, чтобы дробить те на месте. Но для этого требовались источники такой мощности, что при их применении точно пострадали бы рыбы, даже глубоководные. И верх взяла идея с плавильнями. Плавучими атомными теплоэлектростанциями. Мощности небольшого реактора с лихвой хватало и для нужд самой станции, и для зарядки вертолетных силовых установок, а к системе пассивного отвода тепла был подключен гигантский док, предназначавшийся для плавления пойманных айсбергов. Док по размерам в разы превосходил саму станцию, а его оранжевый корпус в ясную погоду был виден на расстоянии нескольких километров. Вот и сейчас Саша увидел маленькое яркое пятно. Оно было похоже на апельсин, что случайно выпал из подарочного новогоднего мешка. «Десятое, мы подлетаем», — сказал он, сняв наушники. «Видим вас! Начинаем разводить крышу дока», — ответила станция. Через полчаса тросы были сброшены, затем раздвижная крыша дока снова сомкнулась. А еще через 10 минут... их вертолет уже стоял на взлетно-посадочной площадке станции. Саша спустился к себе в каюту и первым делом принял душ. Потом, по заведенному распорядку, он перекусил и лег спать. Разбудил его видеовызов от командира. «Силен ты спать, Саша?» «Что случилось, Иван Андреевич? Срочный вылет?» «Да нет, просто вчерашний наш красавец с сюрпризом оказался». «С каким сюрпризом?» «Говорят, что вмерзший метеорит. Ты случайно не хочешь до дока прогуляться?» «Хочу, Иван Андреевич». «Тогда через 7 минут встречаемся на площадке у переходника». Их ледяной гигант превратился в какой-то плавающий обмылок, в центральной части которого отчетливо просматривалось темное и слегка продолговатое тело. «Мы ловили карася, а поймали порося», — пошутил командир, глядя на нечаянную находку. «Ну, мал золотник, да, видимо, дорог», — в тон ответил Саша. «Иван Андреевич, а что по этому поводу думают местные ученые-мужи?» «Ученые-мужи распорядились пока приостановить плавление. Ждут группу профильных спецов с Большой Земли. Ладно, пойдем, что ли, позавтракаем?» «С удовольствием, Иван Андреевич». До заданного квадрата лету оставалось больше часа. «Саша, поставь что-нибудь полинезийское». «Минутку, Иван Андреевич». Саша включил поиск треков, но в эфир неожиданно вышел дежурный оператор станции. «104-й, тут передача по вашу душу, переключаю», — сказал он буднично, и следом полилась хорошо поставленная дикторская речь. Около месяца назад на одной из станций Северного морского пути был обнаружен вмерзший в айсберг метеорит. Исследование космического гостя, проведенное местными учеными, показало принципиально иной его химический состав, чем у аналогичных объектов. Находка была передана в чукотский филиал Российской академии наук, и уже оттуда пришли сенсационные известия. Возраст найденного метеорита оценивается в 5 миллиардов лет, что, как вы знаете, почти на 500 миллионов лет превышает возраст самой планеты. Теперь чукотский метеорит по праву считается главной загадкой века. Чтобы ее решить, требуется уже сейчас пересмотреть наши представления о Земле, Солнечной системе и, возможно, даже Вселенной. А с вами были новости науки. Слушайте нас на... Саша отключился от передачи и многозначительно посмотрел на командира. «Вы просили полинезийское, Иван Андреевич?» «Нет, Саша, давай про первопроходцев космоса», — ответил командир с улыбкой. И в кабинете вертолета зазвучала старая-старая песня про притяжение полей, ракет и дорог.